Вот уже 2 дня прошло после того глупого дня. И сколько крику, шуму, толку, стуку! И какая все это беспорядица, неурядица, глупость и пошлость! И я всему причиною. А, впрочем, иногда бывает смешно. Мне, по крайней мере. Я не умею себе дать отчета, что со мной сделалось, в иступленном ли я состоянии нахожусь в самом деле, или просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут. Порой мне кажется, что у меня ум мешается, а порой кажется, что я еще недалеко от детства, от школьной скамейки, и просто грубо школьничаю. Это Полина. Это все Полина. Может быть, не было бы и школьничества, если бы не она. Кто знает, может быть, я это все с отчаяния, как ни глупо, впрочем, так рассуждать. И не понимаю, что в ней хорошего. Хороша-то она, впрочем, хороша. Кажется, хороша. Ведь она и других с ума сводит. Высокая и стройная, очень тонкая только. Мне кажется, ее можно всю в узел завязать или перегнуть надвое. Следок ноги у ней узенький и длинный, мучительный. Именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком, глаза настоящие кошачьи. Но как она гордо и высокомерно умеет ими смотреть. 4 месяца тому назад, когда я только что поступил, она раз вечером в зале с Дегрие долго и горячо разговаривала. И так на него смотрела, что потом я, когда к себе пришел ложиться спать, вообразил, что она дала ему пощечину. Только что дала, стоит перед ним и на него смотрит. Вот с этого-то вечера я ее и полюбил. Впрочем, к делу. Я спустился по дорожке в аллею, стал посредине аллеи и выжидал баронессу и барона. В 5 шагах расстояния я снял шляпу и поклонился. Помню, баронесса была в шелковом необъятной окружности платье светло-серого цвета с оборками, в кринолине и с хвостом. Она мала собой и толстоты необычайной, с ужасно толстым и отвислым подбородком, так что совсем не видно шеи. Лицо багровое, глаза маленькие, злые и наглые. Идет точно всех, чести удостаивает. Барон сух, высок, лицо по немецкому обыкновению кривое и в 1000 мелких морщинок. В очках, 45 лет. Ноги у него начинаются чуть ли не с самой груди. Это значит порода. Горд, как павлин. Мешковат немного. Что-то баранье в выражении лица, по-своему заменяющее глубокомыслие. Все это мелькнуло мне в глаза в 3 секунды. Мой поклон и моя шляпа в руках сначала едва-едва остановили их внимание. Только барон слегка насупил брови. Баронесса так и плыла прямо на меня. «Мадам ля барон», — проговорил я отчетливо вслух, отчеканивая каждое слово. «Госпожа баронесса, честь имею быть вашим рабом». Затем поклонился, надел шляпу и прошел мимо барона, вежливо обращая к нему лицо и улыбаясь. Шляпу снять велела мне она. Глава 7. Наутро я позвал кельнера и объявил, чтобы счет мне писали особенно. Номер мой был не так еще дорог, чтоб очень пугаться и совсем выехать из отеля. У меня было 16 фридрихсдоров, а там, может быть, богатство. Странное дело, я еще не выиграл, но поступаю, чувствую и мыслю, как богач, и не могу представлять себя иначе. Я располагал, несмотря на ранний час, тотчас же отправиться к мистеру Астлею в отель, очень недалеко от нас, как вдруг вошел ко мне Дегрия. Этого никогда еще не случалось. Да сверх того, с этим господином во все последнее время были в самых чуждых и в самых натянутых отношениях. Он явно не скрывал своего ко мне пренебрежения, даже старался не скрывать. А я имел свои собственные причины его не жаловать. Одним словом, я его ненавидел. Приход его меня очень удивил. Я тотчас же смекнул, что тут что-нибудь особенное заварилось. Вошел он очень любезно и сказал мне комплимент насчет моей комнаты. Видя, что я со шляпой в руках, он осведомился, неужели я так рано выхожу гулять. Когда же услышал, что я иду к мистеру Астлею в Англетер, по делу, подумал, сообразил, и лицо его приняло чрезвычайно озабоченный вид. Дегрия был, как все французы, то есть веселый и любезный, когда это надо и выгодно, и нестерпимо скучный, когда быть веселым и любезным переставала необходимость. Француз редко натурально любезен. Он любезен всегда как бы по приказу, из расчета. Если, например, видит необходимость быть фантастичным, оригинальным, по необыденное, то фантазия его, самая глупая и неестественная, слагается из заранее принятых и давно уже опошлившихся форм. Натуральный же француз состоит из самой мещанской, мелкой, обыденной положительности. Одним словом, скучнейшее существо в мире. По-моему, только новички, и особенно русские барышни, прельщаются французами. Всякому же порядочному существу тотчас же заметна и нестерпима эта казенщина, раз установившаяся форм салонной любезности, развязности и веселости. «Я к вам по делу», — начал он чрезвычайно независимо, хотя, впрочем, вежливо. «И не скрою, что к вам послом, или, лучше сказать, посредником от генерала. Очень плохо зная русский язык, я ничего почти вчера не понял, но генерал мне подробно объяснил и, признаюсь, но послушайте, монсеньор Дегрие, перебил я его, вы вот и в этом деле взялись быть посредником. Я, конечно, никогда не претендовал на честь быть близким другом этого дома или на какие-нибудь особенно интимные отношения, а потому и не знаю всех обстоятельств. Но разъясните мне, неужели вы уж теперь совсем принадлежите к членам этого семейства, потому что вы, наконец, во всем берете такое участие, непременно, сейчас же, во всем посредником. Вопрос мой ему не понравился. Для него он был слишком прозрачен, а проговариваться он не хотел. Меня связывают с генералом отчасти дела, отчасти некоторые особенные обстоятельства, — сказал он сухо. Генерал прислал меня просить вас оставить ваши вчерашние намерения. Все, что вы выдумали, конечно, очень остроумно, но он именно просил меня представить вам, что вам совершенно не удастся. Мало того, вас барон не примет. И, наконец, во всяком случае, он ведь имеет все средства избавиться от дальнейших неприятностей с вашей стороны. Согласитесь сами, к чему же, скажите, продолжать? Генерал, как вам обещает, наверное, принять вас опять в свой дом при первых удобных обстоятельствах, а до того времени за честь ваше жалование, ведь это довольно выгодно, не правда ли? Я возразил ему весьма спокойно, что он несколько ошибается, что, может быть, меня от барона и не прогонят, а, напротив, выслушают, и попросил его признаться, что, вероятно, он затем и пришел, чтобы выпытать, как именно я примусь за все это дело. О, Боже! Если генерал так заинтересован, то, разумеется, ему приятно будет узнать, что и как вы будете делать. Это так естественно. Я принялся объяснять, а он начал слушать, развалясь, несколько склонив ко мне на бок голову, с явным, нескрываемым ироническим оттенком в лице. Вообще он держал себя чрезвычайно свысока. Я старался всеми силами притвориться, что смотрю на дело с самой серьезной точки зрения. Я объяснил, что так как барон обратился к генералу с жалобой на меня, точно на генеральскую слугу, то, во-первых, лишил меня этим места, а во-вторых, третировал меня как лицо, которое не в состоянии за себя ответить и с которым не стоит и говорить. Конечно, я чувствую себя справедливо обиженным, однако, понимая разницу лет, положения в обществе и прочее, я едва удержался от смеха в этом месте. Не хочу брать на себя еще нового легкомыслия, то есть прямо потребовать от барона или даже только предложить ему об удовлетворении. Тем не менее, я считаю себя совершенно вправе предложить ему, и особенно баронессе, мои извинения, тем более, что действительно в последнее время я чувствую себя нездоровым, расстроенным и, так сказать, фантастическим и прочее, прочее. Однако ж сам барон вчерашним обидным для меня обращением к генералу и настоянием, чтобы генерал лишил меня места, поставил меня в такое положение, что теперь я уже не могу представить ему и баронессе мои извинения, потому что и он, и баронесса, и весь свет, наверное, подумают, что я пришел с извинениями со страха, чтобы получить назад свое место. Из всего этого следует, что я нахожусь теперь вынужденным просить барона, чтобы он первоначально извинился предо мною сам в самых умеренных выражениях. Например, сказал бы, что он вовсе не желал меня обидеть. И когда барон это выскажет, тогда я уже с развязанными руками чистосердечно и искренне принесу ему и мои извинения. Одним словом, заключил я прошу только, чтобы барон развязал мне руки. Фи! Какая щепетильность и какие утонченности! И чего вам извиняться? Ну, согласитесь, монсьер, что вы затеваете все это нарочно, чтобы досадить генералу. А, может быть, имеете какие-нибудь цели? Дорогой мой, простите, я забыл ваше имя. Алексей? Не так ли? Но извольте, мон шер, дорогой маркиз. Да вам что за дело? Но генерал... А, генералу что? Он вчера что-то говорил, что держать себя на какой-то ноге должен, и так тревожился, но я ничего не понял. Тут именно существует особое обстоятельство, подхватил Дегрие просящим тоном, в котором все более и более слышалась досада. Вы знаете мадемуазель де Коминже? То есть мадемуазель Бланш? Ну да, мадемуазель Бланш де Коминже. Мадемуазель Бланш де Коминж и ее мамашу. Согласитесь сами, генерал... Одним словом, генерал влюблен. И даже, может быть, здесь совершится брак. И представьте, при этом разные скандалы, истории. Я не вижу тут ни скандалов, ни историй, касающихся брака. Барон так вспыльчив, прусский характер. Знаете, он может устроить ссору из-за пустяков. Так мне же, а не вам. Потому что я уже не принадлежу к дому. Я нарочно старался быть как можно бестолковее. Но позвольте, так это решено, что мадемуазель Бланш выходит за генерала. А? Чего же ждут? Я хочу сказать, что скрывать об этом, по крайней мере, от нас, от домашних, я вам не могу. Впрочем, это еще не совсем. Однако, вы знаете, ждут из России известия. Генералу надо устроить дела. Дегрие с ненавистью посмотрел на меня. Одним словом, прибавил он. Я вполне надеюсь на вашу врожденную любезность, на ваш ум, на такт. Вы, конечно, сделаете это для того семейства, в котором вы были приняты как родной, были любимы, уважаемы. Помилуйте, я был выгнан. Вы вот утверждаете теперь, что это для виду, но... Согласитесь, если вам скажут, я, конечно, не хочу тебя выдрать за уши, но для виду позволь себя выдрать за уши. Так ведь это почти все равно, если так. Если никакие просьбы не имеют на вас влияния, начал он строго и заносчиво, то позвольте вас уверить, что будут приняты меры, то есть начальство. Вас вышлют сегодня же. Кой черт! Молокосос, как вы, хочет вызвать на дуэль такое лицо, как барон. И вы думаете, что вас оставят в покое? И поверьте, вас никто здесь не боится. Если я просил, то более от себя, потому что вы беспокоили генерала. И неужели вы думаете, что барон не велит вас просто выгнать лакею. — Да ведь я не сам пойду, — отвечал я с чрезвычайным спокойствием. — Вы ошибаетесь, монсеньор де Грие. Все это обойдется гораздо приличнее, чем вы думаете. Я вот сейчас же отправлюсь к мистеру Астлею и попрошу его быть моим посредником, одним словом, быть секундантом. Этот человек меня любит и, наверное, не откажет. Он пойдет к барону, и барон его примет. Если сам я окажусь подчиненным, ну и, наконец, без защиты, то мистер Астлей, племянник лорда, настоящего лорда, это известно всем, лорда Пиброка, и лорд этот здесь, поверьте, что барон будет вежлив с мистером Астлеем и выслушает его. А если не выслушает, то мистер Астлей почтет это себе за личную обиду. Вы знаете, как англичане настойчивы. И пошлет к барону от себя приятеля, а у него приятели хорошие. Разочтите теперь, что выйдет. Может быть, и не так, как вы полагаете. Француз решительно струсил. Действительно, все это было очень похоже на правду, а стало быть, выходило, что я и в самом деле был в силах затеять историю. Но прошу же вас, начал он совершенно умоляющим голосом, оставьте все это. Вам точно приятно, что выйдет история. Вам не удовлетворение надобно, а истории. Я сказал, что все это выйдет забавно и даже остроумно, чего, может быть, вы и добиваетесь, но одним словом, заключил он, видя, что я встал и беру шляпу. Я пришел вам передать эти два слова от одной особы. Прочтите, мне поручено ждать ответа. Сказав это, он вынул из кармана и подал мне маленькую сложенную и запечатанную обладкою записочку. Рукою Полины было написано: «Мне показалось, что вы намерены продолжать эту историю. Вы рассердились и начинаете школьничать, но тут есть особые обстоятельства, и я вам их потом, может быть, объясню. А вы, пожалуйста, перестаньте и уймитесь. Какие все это глупости? Вы мне нужны и сами обещали слушаться. Вспомните Шлангенберг. Прошу вас быть послушным, если надо, приказываю. Ваша П. По скриптум. Если на меня за вчерашнее сердитесь, то простите меня. У меня как бы все перевернулось в глазах, когда я прочел эти строчки. Губы у меня побелели, и я стал дрожать. Проклятый француз смотрел с усиленно скромным видом и отводя от меня глаза, как бы для того, чтобы не видеть моего смущения. Лучше бы он захохотал надо мною. «Хорошо», — ответил я. «Скажите, чтобы мадемуазель была спокойна. Позвольте же, однако, вас спросить», — прибавил я резко. «Почему вы так долго не передавали мне эту записку? Вместо того, чтобы болтать о пустяках, мне кажется, вы должны были начать с этого, если вы именно и пришли с этим поручением». «О, я хотел... Вообще, все это так странно, что вы извините мое натуральное нетерпение. Мне... хотелось поскорее узнать самому лично от вас самих ваши намерения. Я, впрочем, не знаю, что в этой записке. Я думал, что всегда успею передать. Понимаю. Вам просто-запросто велено передать это только в крайнем случае. А если уладите на словах, то и не передавать. Так ли? Говорите прямо, монсеньор де Грие. Может быть. «Может быть», — сказал он, принимая вид какой-то особенной сдержанности и смотря на меня каким-то особенным взглядом. Я взял шляпу. Он кивнул головой и вышел. Мне показалось, что на губах его насмешливая улыбка. Да и как могло быть иначе? «Мы с тобой еще...» «Сочтемся, французишка, померимся!» — бормотал я, сходя с лестницы. Я еще ничего не мог сообразить точно, что мне в голову ударило. Воздух несколько освежил меня. Минуты через две, чуть-чуть только, я стал ясно соображать, мне ярко представились две мысли. Первая, что из таких пустяков... из которых школьнических, некоторых угроз мальчишки, высказанных вчера на лету, поднялась такая всеобщая тревога. И вторая мысль. Каково же, однако, влияние этого француза на Полину? Одно его слово — и она делает все, что ему нужно, пишет записку и даже просит меня. Конечно, их отношения и всегда для меня были загадкой с самого начала, с тех пор, как я их знать начал. Однако ж в эти последние дни я заметил в ней решительное отвращение и даже презрение к нему, а он даже и не смотрел на нее, даже просто бывал с ней невежлив. Я это заметил. Полина сама мне говорила об отвращении. У нее уже прорывалось чрезвычайно значительное признание. Значит, он просто владеет ею. Она у него в каких-то цепях. Глава 8.